хорошо, когда вместе в общенье мы сольемся единой хвалой. Хорошо, когда скорби в терпенье переносим с надеждой живой. Хорошо, если в сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда душу и тень.